Победы добьемся мы ритмом. Ритм, набирая мощь, сосредоточивает ее, и она растет каждодневно, усиливаясь повторением в своем спиральном восходящем движении. Не смущаясь ничем, не останавливаясь ни перед чем, не оборачиваясь ни на что, пламенно, устремленно идет путник великого пути за позвавшим. Посланники света приходят к тому, кто свету сужден, и тогда решается навсегда жизненный путь того человека, вестник которому постучался, чтобы сказать ему, что пришло его время. Смысл этого явления понимается мало, но значение его глубоко. Появление вестника меняет всю жизнь.